Глава 24. И Тони, и я неважно спали в ночь гибели Крис. Я лежал в кровати, и мне то и дело чудилось, будто кто-то брякает замками, а стоило закрыть глаза, во тьме появлялось лицо Крис, мертвое и внушающее ужас. И кровь. За всю жизнь я видел только двух покойников. Одного на похоронах, другого после страшной автокатастрофы. Тогда было достаточно скверно, но теперь это был знакомый человек. Сколько же понадобится времени, месяцы или даже годы, чтобы я забыл увиденное в квартире Крис? Пытаясь отогнать от себя страшную картину, я слушал, как Тони в гостиной ворочается на своем диване. Потом она стала ходить взад-вперед, потом приняла душ. В голове у меня что-то пузырилось и щелкало. Хотелось пойти к Тони и обнять ее. И надо бы, наверное, но я подумал, что ничего хорошего из этого не выйдет. На деле самым нелепым было вот что. Каждый из нас метался сам по себе. Изнывал от беспокойства в полном одиночестве. Казалось, прошли часы, прежде чем меня сморило, и я провалился в сон. Но и там меня настигали тревоги. Что-то насчет драконов, взламывающих дверь, врывающихся сюда и убивающих нас обоих. Это было страшно, но вполне могло произойти. У меня началось сердцебиение, и остаток ночи я подпрыгивал от каждого шороха. Я был рад, когда настало время подниматься, хотя был вымотан, глаза заплыли и ныли суставы. Был рад, что можно встать и что-то предпринять. Не люблю пассивно лежать и ждать. Так что мне полегчало, когда около восьми мы с Тони отправились на встречу с Эдом Доусоном. Я запер дверь на оба замка, внимательно проверил их, и мы пошли вниз по парадной лестнице. Рука Тони легко скользнула в мою, и я задержал ее в ладони. «До центра меньше 4 кварталов», — сказал я. Но, наверное, пешком идти не стоит. Хорошо. Ее голос был тих и спокоен, вымотана до предела. Я посмотрел на нее, в лице ни кровинки. Спала ли она вообще? В тамбуре мы остановились и сквозь стеклянную дверь оглядели подходы к дому. Я высматривал мужчину, Дженкинса или Тайлера, или группу мужчин, драконов. Все, однако, казалось спокойным. Обычное утро. Несколько людей с кейсами тащатся на работу. Все еще держась за руки, мы вышли на тротуар, и тут я услышал звук открывающейся автомобильной дверцы, автоматически оглядел улицу и увидел светло-зеленый Oldsmobile. Из него вышла женщина и встала у его помятой дверцы. Длинные прямые волосы, широкое лицо. «Нет», — подумал я, — «этого не может быть». Тони еще крепче сжала мою руку, судорожно вздохнула, замерла. «Я знала, что ты вернешься к нему», — сказала женщина хрипло и обличающе. Судя по голосу, она перекурилась и нахлесталась кофе. «Лора», — проговорила Тони почти неслышно. Я не видел ее сколько? 10 лет. Но даже издали было видно, как она постарела. Волосы все еще длинные, из светлых стали темно-каштановыми и начали сидеть. Пожалуй, она слегка раздалась. Лицо опухшее, отечное, словно она слишком усердно и долго поддавала. Диковатое лицо. Да, больной человек, бросивший наркотики и сверх того вынужденный сражаться с тысячу личных и семейных неприятностей. «Я знала, ты всегда его хотела», — продолжала Лора, ухватившись за машину, словно это был остров в бушующем океане. «Что?» — Тони взглянул на меня, быстро бросила мою руку, шагнула вперед. «Погоди, не надо, не будь...» Я все поняла, когда позвонила тебе и услышала его голос в автоответчике. Поняла, что это он. Проверила номер по телефонной книге и убедилась. Она с отвращением замотала головой и полезла в свой Oldsmobile. Сижу здесь битых два часа и молю Бога, чтобы я ошиблась. Но, полагаю, я не ошиблась. Надеюсь, вы счастливы, голубочки. Тони прыгнула на мостовую и крикнула: «Лора!» Лора, не обращая на это внимания, со страшным ревом завела свой Oldsmobile, врубила передачу и рванула прочь. Тони еще раз позвала ее. Лора опустила стекло, с презрением оглядела Тони и провыла: «Чтоб ты сдохла!» И была такова. Промчалась по улице, с визгом завернула за первый же угол и исчезла. «Вот паршивка», — сказала Тони, стоя посреди улицы. «Теперь понял, о чем я говорила?» «Понял. Сваливается тебе на голову, объявляет, что знает все обо всем, и исчезает». Сказать не могу, сколько раз она это проделывала. Будь все проклято! Ну, не верю, что она думает, будто мы опять сошлись. Она верит именно в то, во что ей хочется верить. Что она одинока, что никто ее не любит, что она приживалка. Тони сжала кулаки и зашипела от огорчения. Ладно. Она действительно приживалка. Господи. А я собиралась к ней ехать. Она тряхнула головой и шагнула к моей машине. Поехали отсюда. Мы ехали в тяжком молчании. Тони что-то бормотала, слов не было слышно. Я загнал машину на стоянку, и мы пошли к кафе «Шерманс» на Хеннепин, популярному заведению рядом с театром. Тони доверчиво взяла меня за руку. «Как ты?» — спросил я, открывая перед ней дверь. «А, не волнуйся, я приду в себя». Она глубоко вздохнула. «Забудь о Лоре. Я уверена, она не вернется». Войдя в кафе, я огляделся. Первоклассное местечко. Кипит утренняя жизнь. И сказал: «Вот он». Врач Лиз, Эд Доусон, сидел за столиком в середине зала. Он поднял брови и широко открыл глаза, показывая, что видит нас. Мы быстро подошли к нему. Он встал и пожал руку сначала Тони, потом мне. «Большое спасибо, что смогли с нами встретиться», — сказал я. «Не стоит». Я почувствовал внезапное облегчение. Вот он, человек, который нас выслушает, кому можно выложить все наши волнения и страхи, человек, который во всем разберется. Во всяком случае, он внушал такое чувство, ощущение безопасной гавани. Однако сам он был встревожен. Это было заметно по его серьезному, даже мрачному взгляду. «Невозможно в это поверить», — Доусон кивнул на газету, лежавшую на пустом четвертом стуле. «Это уже есть в утренней газете. И какая жестокость! Бедная женщина!» И я тряхнул головой, и воспоминание об убийстве Крис сразу вытеснило из моей памяти инцидент с Лорой. «Ну вот. Теперь нет сомнений, что Лиз тоже убили», — сказала Тони. «Нет, я полагаю, нет», — ответил Доусон. «Вчера Тони по телефону рассказала Доусону, как мы нашли Крис. Доусон это выслушал, принял и согласился с соображениями Тони. Лиз когда-нибудь упоминала о Крис?» — спросил я, когда официант налил нам кофе. Доусон выпятил губы, покачал головой. «А, мельком. Она действительно говорила, что ей симпатична девушка, соседка по лестничной площадке, это я помню. Но больше ничего. И однажды пришла расстроенная из-за неприятностей с домовым смотрителем». «С Джоном?» «Какого рода неприятности?» — спросил я. «О, ничего существенного. Просто он ее донимал из-за слишком громкой стереосистемы. Насколько я понимаю, он должен за этим следить, а Лиз хотела, чтобы я посоветовал, как от него отвязаться». Доусону еще предстоял утренний прием, так что мы сразу заказали еду. Оладьи — это то, что надо. Нечто приятное и основательное. Пища плотная, ее не едят в торопях. Эта пища вберет в себя кислоту, бередящую мой желудок. Тони не теряла ни минуты. Отпустив официанта, она сейчас же спросила: «А как насчет ее романов? Она упоминала кого-нибудь, кроме Тайлера? У нее был кто-нибудь, кроме него?» Доусон подумал, отхлебнул кофе. «Нет. Она ни о ком не упоминала, этого не было. Мы проводили порядочно времени, беседуя об ее отношениях с Робом. Она хотела ходить в гости, но он ей не позволял». «Он ревновал ее?» — спросил я. «О, да. По словам Лиз, он не выносил и мысли, что она может встречаться с другими мужчинами. С его-то характером». Он секунду подумал и добавил: «Это говорилось конфиденциально, конечно же. Но теперь, полагаю, я не поврежу интересам Лиз. Роб Тайлер — человек неистовый, он при случае мог ее ударить. Так было несколько раз, и он ее запугивал». Тони закрыла глаза и покачала головой. «Мы занимались этой проблемой», — продолжал Доусон. «Она понимала, что лучше всего ей оставить Тайлера и найти кого-нибудь другого. И я это поддерживал. Она говорила, что есть мужчины, с которыми она бы не прочь познакомиться поближе». «Так? Возможно, она и начала встречаться с кем-то еще?» — спросил я. «Ну, может быть». Доусон, казалось, углубился в свои мысли, сдвинул брови и уставился в окно. Заговорил: «Недавно она обмолвилась, что ей начал нравиться один человек». «Не молодой?» — спросила Тони. «Ну, в общем, это так. Вот как это получилось. Она спросила, как я отношусь к разнице в возрасте. Я ответил: Если отношения хорошие, это не имеет значения. Она улыбнулась, слегка покраснела и сказала, что есть пожилой человек, который ей по-настоящему нравится. Ей любопытно, что у нее с ним получится. Я повернулся к Тони. Это мог быть Дженкинс. Завтрак подали скоро, и о вчерашнем дне Тони рассказывала за едой. О слежке за Тайлером, поездке на реку Сен-Крой, о снимках. И, конечно, о том, как мы нашли Крис, и говорили с лейтенантом Дженкинсом, и увидели эту штуку у него на запястье, этот индейский браслет, точно такой, как на фото. Чем дальше Тони говорила, тем медленнее ел Доусон, и под конец он положил нож и вилку и застыл в растерянности, бледный и ошарашенный. «Вы уверены во всем этом?» — спросил он. «Ну, насколько это возможно?» — ответил я. «Мы действительно сделали глупость, отдав ему фотографии. Но в одном мы оба уверены. Браслет. Мы его узнали сразу». Доусон покачал головой. «О, Господи!» Мы с Тони переглянулись. Честно говоря, нам было приятно, что Доусон потрясен и заинтересован. Это подтверждало и укрепляло наше построение. Выходит, мы не совсем тупицы. Но дело было скверное. Если Дженкинс не подсадная утка, то получается, что он лейтенант полиции, член темной секты. Это страшный удар для всей полиции, снизу доверху, вплоть до мэра. Если драконы, — размышлял я вслух, — виновны в убийстве тех четверых женщин, Лис, а теперь еще и Крис, и, возможно, светловолосой женщины, которую мы видели в Пакгаузе, то на их совести семеро. «Бог ты мой! — пробормотал Доусон. Официант налил нам свежего кофе, и мы сидели и взволнованно перебирали разные варианты. Гадали, что могло произойти. Кто и почему мог убить Лис? Конечно, это мог сделать Тайлер, инсценировав самоубийство. Либо исполняя культовый ритуал, либо, возможно, из ревности. Понимаете... — объясняла Тони. — Лис всегда стремилась к правде. Это было вполне в ее духе — грозить драконам разоблачением. «Да — Да-да, — подхватил я. Мне казалось, что все сходится, приобретает смысл. Кроме того, Крис видела Лис вечером накануне смерти с кем-то, по описанию похожим на Дженкинса. — И не забывайте, — добавила Тони, — что мы рассказали об этом не Робу Тайлеру, а Дженкинсу. О том, что у Крис есть информация. Мы замолчали и погрузились в свои мысли. Все так логично, так совпадает. Похоже на падающие костяшки домино одна за другой. Просто и ясно. Бедная Лис. Бедная Крис. Если Дженкинс повинен в их смерти, то сколько других смертей он покрыл? Какие еще преступления не дал расследовать? Эд Доусон, казалось, был потрясен. Дело было явно не из тех, в которые ему хотелось бы ввязываться. Разводы, уровень самооценки, родительские проблемы — вот чем он занимался. «Так что вы собираетесь делать?» — спросил он. «Не знаю». Я потер подбородок. «Надо бы найти способ заставить Тайлера говорить. Вот о чем я думал полночи, как принудить его рассказать, что он знает. — Да, но как? — спросила Тони. — Не знаю. Но можно как-то подтолкнуть его к разговору о драконах и Дженкинсе. Найти бы какую улику, на что его можно бы купить. Тихо, тихо, тихо. Доусон поднял обе ладони. Успокоимся. Вы ведь не хотите нажить ненужные неприятности. Я думаю, будет лучше, если вы пока отойдете в сторонку. И пусть этим занимаются законные власти. «Да, но кто?» — спросила Тони. «А если в полиции есть и другие драконы?» «У меня есть кузен в Сент-Поле, сотрудник ФБР. Вы не против, если я позвоню ему и спрошу, что он может разузнать о Дженкинсе?» — сказал Доусон. «Это было бы великолепно!» Тони впервые за утро улыбнулась. Так мы и порешили. Доусон постарается поймать своего кузена как можно быстрее, а мы подождем его совета. Наверное, это лучший путь. Во всяком случае, так это выглядело. Но пока мы доедали завтрак, я мысленно все шел по другой дорожке. Как выудить из Тайлера то, что он знает? Но чтобы заставить его говорить, нам нужно найти зацепку, обвинить его в чем-то, чтобы он испугался. Как это сделать? Вскоре Эд Доусон сказал, что ему пора, и поспешил на свою первую встречу, пообещав, что скоро свяжется с нами, возможно, этим же утром. Идея его казалась надежной. Лучший способ проделать все это — довериться ФБР. Когда он ушел, я подобрал последние кусочки оладьев и уставился в тарелку, чувствуя себя выбитым из седла. Как мы намерены провести остаток дня? Ходить по магазинам? Это что же, беспомощно убивать время? Вот уж занятие не по мне, и я повернулся к Тони, посмотрел на нее, увидел ее живые глаза, беспокойные руки и понял, что она думает о том же. «Тони, а если мы поедем на квартиру Лис и еще раз осмотримся?» «По-моему, прекрасная мысль». «Действительно, мы вполне могли что-то упустить, какую-нибудь улику против Роба Тайлера. Кроме того, надо было вернуться и потому, что мы уходили оттуда в спешке и бросили квартиру нараспашку, оставив там Дженкинса. Это надо было исправить».